Слава Ленинскому комсомолу, передовому отряду советской молодежи. Слава молодому поколению нашей страны. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза, партия Ленина. Да здравствует советский народ, строитель коммунизма!